Глава 12. Рассказы важны, романы скучны, пьесы все лгут, и лишь стихи поют. Сьюзен и Мерлин добрались до миссис Лондон только к 7 вечера. Сначала они спустились в кафе старого книжного, где все же съели свой ланч, с учетом позднего времени почти ужин, но без звездочета. Потом заехали в Нортумберленд-хаус, где Вивен хотела еще раз проверить защиту, а Мерлин — собрать невероятных размеров чемодан с безумным количеством ремней. По настоянию Мерлина и при активном посредничестве его сестры им выделили такси книготорговцев, за рулем которого сидел молчаливый и сосредоточенный кузен Вендовер, а не болтушка Одри. Сьюзен так измучилась, что хотела лишь одного — принять душ и лечь спать. Но судьба отказала ей в этой малости. Едва они вошли в пансион, как дверь помещения, которое хозяйка величала общей комнатой, распахнулась, и им навстречу шагнула инспектор Грин, одетая так же, как и неделю назад, когда она привезла Сьюзен в этот дом из полицейского участка в Хайгейте. Выражение лица инспектора тоже не изменилось. «Явились, наконец!» — проворчала она и поманила их к себе. «Идите-ка сюда, вы оба! Поговорить надо!» «А завтра нельзя?» — спросила Сьюзен. — Я вымоталась. — Нельзя. Я хочу знать, что тут, черт возьми, происходит, — ответила Грин, делая шаг в сторону и пропуская их в общую комнату. — Как и мой коллега из отдела организованной преступности, который почтил нас своим визитом. Сьюзен Аркшо, Мерлин Сен-Жак, позвольте представить, главный суперинтендант Холли. — Рек Холли! — крикнул старший по званию, крепко сложенный, когда-то симпатичный бывший боксер в черном костюме тройки с двубортным пиджаком в клубном галстуке и белоснежной сорочке. Из-под манжеты с золотой запонкой яхт-клуба выглядывал массивный серебристый браслет с часами. В целом его можно было принять скорее за банкира, чем за офицера полиции. «Зовите меня Рек!» Мерлин смерил внимательным взглядом сначала его, потом инспектора Грин. «Это дела книготорговцев, Грин. Никто, кроме твоих людей, не в курсе. Ни один нормальный полицейский, ты же знаешь». «Не дергайся, парень», — сказал Рек. «Когда-то я сам был на ее месте, пока не перешел на более тучное пастбище, ха-ха-ха. В карьерном смысле, конечно. Я и Мире то же самое предлагал, потому что это ведь полный капец для полицейского — работать с вами, книготорговцами. А взгляните на меня сейчас. Главный супер-пупер. Отвечаю за всю нашу, неважно, организованную преступность. Главный суперинтендант всегда имел допуск к вашим делам. Этот допуск по-прежнему действует, — ровным голосом прокомментировала Грин. А еще я позвонил Мэри Хью, чтобы узнать, кошерно ли мне сунуть нос в ваши дела на этот раз, — добавил Рек. Она сказала «да», и вот я здесь. Сьюзен плюхнулась в ближайшее кресло. Мерлин остался стоять, подозрительно глядя на Холли. «Значит, ты и есть Сьюзен Аркшо», — сказал Холли, буквально поедая девушку глазами. «А глаза у него маленькие и жестокие», — подумала вдруг Сьюзен и отвернулась. «Новенькая, о делах книготорговцев ничего не знаешь». «Мисс Аркшо не имеет никакого отношения к вашей зоне ответственности», — сказала Грин и добавила. «Сэр». «Мне бы хотелось знать», продолжал Холли, игнорируя Грин, «как связано твое появление в столице с безвременной и неоплаканной кончиной нашего дорогого друга Фрэнка Трингли, во-первых, и с попыткой бирмингемских шестерок похитить тебя с крыльца вот этого самого дома, во-вторых». «Сэр, у меня назначена консультация с помощником комиссара», попыталась отвлечь его Грин, но Холли гнул свое. «Бирмингемские группировки, как и вообще организованная преступность, это моя юрисдикция», — рыкнул он, обращаясь к Грин. А когда повернулся к Сьюзен, его лицо снова было совершенно безмятежным. «Итак, я вынужден повторить свой вопрос. Как связано прибытие в столицу некой Сьюзен Аркшо, кончина Фрэнка Трингли, криминального авторитета из Северного Лондона и по совместительству дегустатора, появление здесь двух незадачливых похитителей и внезапная вспышка активности среди довольно смирных в обычное время группировок Лондона, Бирмингема, Ливерпуля, Манчестера, Лидса и Ньюкасла. Иными словами, по всей Англии бандитов словно муха укусила, а шотландцы и валлийцы сидят на пятой точке ровно и не отсвечивают. «Что?» — не поняла Сьюзан. «А я тут при чем?» «И поскольку никаких бумаг, то есть письменных соглашений между полицией и ребятами-книготорговцами не существует, я только сегодня утром из неофициальных источников узнал о том, что ты вообще существуешь и присутствовал в доме Фрэнка Трингли, когда мистер Мерлин Сен-Жак выпустил из него дух». «К вашим оперативным разработкам это дело не относится. Вас не должны были информировать». «Молчать, Грин! Я же сказал, что говорил с Мэри Хью, и она разрешила мне опросить всех, кого я сочту нужным». И снова, едва повернувшись к Сьюзен, злобный пес спрятал зубы. Девушка недоумевала. Зачем это ему? Неужели думает, что она не замечает его грубости? С ней-то он как шелковый, но не заметить, что он вообще-то жуткий засранец, все равно нельзя. «Конечно, с тех пор прошла неделя, и можно решить, что те разборки никак не связаны с тобой. Но вот сегодня утром двое типов из банды «Молочная бутылка» являются сюда и пробуют взять тебя в заложники, за что тут же получает воздаяние от руки все того же мистера Мерлина. Бедняги ведь не знали, что он тоже будет здесь собственной персоной, да еще с пушкой. Зачем же они приперлись? Какая тут связь?» «А почему ты не спросишь у них, Рек?» — поинтересовался Мерлин, хотя прекрасно знал ответ. «Да я уже спрашивал. И люди Грин тоже спрашивали, но все без толку. В головах у них будто ложкой помешали. Ничего не помнят. Где были, что делали, кто их сюда прислал. Ясно, что с их мозгами кто-то поработал. То ли один из тех, у кого вы, книготорговцы, должны отбивать охоту делать такие вещи, то ли один из ваших. Вот я и пришел сюда узнать, кто позволяет себе манипулировать моими серыми мышатами, бандюками обыкновенными». «Мы бы тоже хотели это знать», — ответила Сьюзен. «Особенно я, потому что мне не улыбается вторая попытка похищения». «И это все, что ты можешь сказать?» Рек придал своей физиономии выражение, которое сам, видимо, считал умоляющим, но сломанный нос и уши, похожие на соцветие брокколи, придавали ему сходство с выжившим из ума мопсом. «Я понятия не имею о лондонских бандах, да и о любых других тоже», — сказала Сьюзен и отвернулась, не желая дальше смотреть в глаза Холли. Она заметила в них нехороший огонек. Один миг он глядел на нее так, словно он был котом, а она раненой птицей. «Ну, а ты?» — обратился Рек к Мерлину, снова включая полицейского, компетентного, выдержанного, беспристрастного. «Может, тебе и есть что сказать полиции?» «Нет», — лаконично ответил Мерлин. «Не может быть», — возмутился Холли. «Слушайте, я уже 18 лет супер, и все 18 лет тишина и покой. Бандиты, конечно, свое дело делали, но все в рамках закона. Разборки устраивали в основном друг с другом. А если и влетало кому невзначай, то всякой мелкой шушере, никак не добропорядочным гражданам. Ни прессе, ни телевидению поживиться было нечем. И вот через полгода мне на пенсию. Мой послужной список безупречен. Точнее, был таковым до сегодняшнего утра, когда явились вы, и все пошло псу под хвост. Не может быть, чтобы у вас не было совсем никаких сведений. Мисс Аркшо, вы ведь, кажется, приемная дочь Трингли или что-то в этом роде. Давайте, выкладывайте. Мне нужна ваша помощь». «Никакая я не дочь Фрэнку Трингли, даже не приемная», — возмутилась Сьюзен. «Просто он был знаком с моей матерью». «Ага, значит, я не так понял», — сказал Холли. «И кто же тогда ваш папа? Мне известно только имя мамы. Она ведь проживает где-то возле Бата, верно? Что ж, милый городок, и места вокруг прелестные». Его слова почему-то показались Сьюзен угрожающими. Хотя интонация полицейского ничуть не изменилась, и фразы были вполне невинными, она почуяла, что-то тут не так. Да и вообще, надоел ей этот главный суперинтендант Холли. «Ничем не могу помочь», — решительно сказала она. «Я очень устала, собираясь принять душ и лечь спать. Прямо сейчас. «Ладно, ладно», — сказал Рек, выставляя вперед ладони. «Это я так, на всякий случай. Вдруг что-нибудь получится. Привычка старого копа. Хотя, если попытка похищения впрямь тебя напугала, и ты опасаешься ее повторения, лучше тебе сотрудничать со мной. Я могу помочь. Например, прислать своих ребят, чтобы те приглядели за домом вместе с людьми Миры. А? Нет, я, конечно, ничего не имею против подразделения М, но если сюда явятся настоящие лондонские бандиты, да еще при оружии, тогда у вас мало шансов». «Мы справимся, сэр, спасибо», — сказала Грин. «К тому же в этом случае мы нарушим прямой запрет комиссара полиции посвящать кого-либо из младших офицеров в деятельность книготорговцев и всего, что связано с существованием древнего мира. Я бы посоветовал вам больше думать о той угрозе, которую представляют для вас бандиты этого мира, мисс Аркшо», — сказал Рек, снова игнорируя Грин. «Но вы сами роете себе могилу. Вот, держите мою карточку, вдруг передумаете». Ни Сьюзен, ни Мерлин не пошевелились, чтобы взять визитку, так что суперинтендант положил ее на стол и пошел к выходу. Грин развернулась и направилась за ним, и вскоре молодые люди услышали их разговор в коридоре. «Не знала, что вы уходите в отставку, сэр. Коста дель Соль?» «Не стебись, Грин. Ты же знаешь, я бы остался, если бы мог. Меня спроваживают, а моей пенсии хватит разве что на Коста дель Камбрия. И не намекай, что я скурвился, я этого не люблю. Коста дель Соль, как же. Всего хорошего, сэр». Дверь захлопнулась, оборвав на полусловие энергичное «Да иди ты!». Через пару секунд Грин вернулась. «Прошу прощения. Холли, настоящие зомби, мышей совсем не ловит. Бандиты потому так долго сидят тихо, что он слишком много им позволяет. Да и сам лентяй каких мало. Вечно торчит, на скачках либо сидит на больничном. По-моему, он на прикорме у бандитов. Но нельзя быть таким никчемным совсем случайно. Странно, что его до сих пор не погнали. А теперь выкладывайте, что за чертовщина у вас творится?» «Это дела книготорговцев», — повторил Мерлин. «До тех пор, пока они не пересекаются с делами полиции», — возразила Грин. «Тогда они становятся и моим делом, особенно потому, что мне даже поговорить не с кем, кроме Торстена. Или Мэри Хью, которой никогда нет ни в одном из магазинов. А когда я звоню ей в деревню, ее полчаса зовут к телефону, так что счета набегают прямо зубодробительные. Сегодня я трижды звонила Торстену, и все три раза мне отвечали, что он занят». «А он и в самом деле занят», — подтвердил Мерлин. «Разбирает личную библиотеку сэра Энтони Бланта. Бывшего сэра, разумеется, ведь рыцарское звание у него тоже отняли». «Предателя? Значит, советы тоже вовлечены». «Нет, конечно», — перебил ее Мерлин. «Извини, Торстен, он и меня раздражает, но советы тут ни при чем. Просто у Бланта действительно отличная библиотека, сплошь первые издания и коллекционные экземпляры. Сейчас в новом книжном все над ней ахают и охают, а Торстен больше всех. И ни до чего другого ему дела нет. Скорее бы он ушел». «А что, он собирается?» — спросила Грин. «Конечно, мой доступ к документам весьма ограничен, но, насколько я могу судить, Торстен и Мэри Хью руководят всеми операциями книготорговцев с 1887 года». Сьюзен вытаращила глаза. «Как с 1887-го?» «Ну да, ты права», — нехотя подтвердил Мерлин. «В том, что касается Торстена. А Мэри Хью возглавила Леворуки в 1815-м, сразу после Ватерлоу. Те из нас, кого не успевают убить, живут очень долго. Послушай, тебе действительно лучше не знать, что у нас происходит. Ты же все-таки смертная, а для смертных правило всегда одно. Меньше знаешь, дольше живешь». «Это моя обязанность», — уперлась Грин. «Мисс Аркшо тоже что-то угрожает?» Мерлин помешкал и сказал. «Думаю, да. Хотя предки считают, что нет. В общем, пока я у нее за охранника, ночую сегодня здесь. И такси будет регулярно проезжать». «Мисс Лондон сказала, что прошлой ночью здесь пытались нарушить защиту», — сообщила Грин. «Ты говорил про какую-то кексу. Мой предшественник, вводя меня в должность, ни о чем таком не упомянул, что неудивительно, и сама я ничего не нашла. Что такое кекса?» «У миссис Л. очень длинные уши», — пожаловался Мерлин. «Кекса — это дурманная кошка. Про нее написано «В золотой ветви». Хотя нет, не в той версии, которая дошла до печати. В общем, кекса — это дух, его вызывают из священных сосудов, в которых захоронены кошки фараонов. Сосуды привезли в Англию и римляне. Почти все мы уже прибрали к рукам, но что-то, видимо, осталось. Тварь очень опасная. Но войти она не смогла и вообще передвигается только по ночам, когда луна не молодая, но и не полная». «То есть такая, как сегодня?» — заметила Грин. «А подстрелить эту кексу можно? В смысле, обычные пули ее берут?» «Теоретически, да», — ответил Мерлин. «Правда, в нее трудно попасть. Ведь она движется между нашим миром и... иным. Но, думаю, это все же проще, чем справиться с гоблинами». «Почему?» — спросила Сьюзен. «Чтобы убить гоблина, нужно что-нибудь старое. Холодное железо или сталь, причем непромышленного производства, то есть хотя бы 300-летней давности. А еще лучше, чтобы орудие было каменным или деревянным, как ветка болотного дуба в таксии у Одри. А посторонние могут пострадать от тех, кто гонится за Сьюзен? Кстати, о гоблинах. Насколько я понимаю, в Мэйфэре сегодня утром случилось что-то особенное?» «Никто из публики не пострадал», — ответил Мерлин. «Гоблинам нужны были только мы. Нас они и забрали, вытащили из времени, а тем, кто оказался рядом, на пару секунд затуманили мозги». «Всем, кроме одной туристки из Америки», — Сьюзен зевнула. «Но она решила, что спит на ходу из-за разницы во времени». «А ситуация с мисс Аркшо?» «Зовите меня Сьюзен. Вы же раньше называли меня так». «Ситуация со Сьюзен разрешится в будущем? Я имею в виду в ближайшем будущем». «Не знаю», — ответил Мерлин. «Как обычно говорят, у вас следствие покажет». «Может быть, все утрясется», — произнесла Сьюзен с надеждой. «И я найду отца». «Ладно, пойду наверх. Спать чертовски хочется». «Я к тебе еще зайду», — сказал Мерлин. «Не забудь сумку». «А, да», — вспомнила Сьюзен, взяла крикетную сумку, в которой лежали мечи и ее одежда, и, не обращая внимания на вопросительно недоверчивый взгляд Грин, вышла из комнаты. В холле она наткнулась на миссис Лондон. Та вертела в руках розовую метелку из перьев, притворяясь, будто смахивает пыль. На лестнице сидел мистер Нимбус, благородного вида черный кот в белых носочках. На Сьюзен он поглядел с прищуром. Не то чтобы недоверчиво, но с сомнением. Точно думал, за этой девицей нужен глаз да глаз. «Доброй ночи, миссис Лондон», — сказала Сьюзен. «Хочу пораньше лечь». «Очень правильное решение, моя милая», — отозвалась та. «Принести тебе чашечку чая перед сном?» «Нет, спасибо. Я только приму душ и сразу лягу. Главное, не уснуть раньше». «Приди, о сон, забвение забот», — внезапно процитировала миссис Лондон, чем немало удивила Сьюзен. Сьюзен уже легла, когда в дверь постучал Мерлин. «Сьюзен, это я, Мерлин. Можно войти?» «Да!» — крикнула Сьюзен немного громче, чем следовало, и тут же рассердилась на себя за это. «Я уже легла!» Мерлин открыл дверь, провел ладонью по краю, нащупал задвижку и пару раз подвигал ее туда-сюда. Просто так, без намека. «Не запирайся, пока я не велю. Одежду и обувь держи под рукой. Вдруг ночью придется сматываться». Сьюзен, которая только что расслабилась после душа и ощутила себя в безопасности, рывком села в постели. И тут же устыдилась своей футболки. На этот раз она спала не в музыкальной с группами, а в огромной, на несколько размеров больше, с фоткой Уомблов в мохнатых костюмах и всем прочим. Но вовремя вспомнила, что все равно решила держать Мерлина на расстоянии. «А может, не стоит? Может, попробовать? Но что с ней случится плохого? Если ее маме никогда не везло с красивыми мужиками, это еще не значит, что так будет и с ней. Что? Ты хочешь сказать, что-то случится? Здесь? Нет, но я хочу быть готовым ко всему, сказал Мерлин. Как говорил Баден Пауэлл. Еще. Звонила Вив. Одна из защит в Нортумберленд-хаусе. Попорчена. Ни водопровод и ни канализация. Дверь для технического персонала в комнате, где стоят кондиционеры. Кто-то плеснул под дверь свежей крови с живым серебром. Ртуть, по-вашему. Что сильно снизило эффективность защиты. Свежая кровь? Да. Кого-то убили за считанные минуты до этого, причем поблизости. Мы пока не знаем, кого, тело не нашли. Одним словом, с защитой поработали. Если кто-нибудь замышлял недоброе, он мог войти. Казалось бы, ничего страшного, ведь, судя по планам здания, из помещения нет прямого доступа в отель. Но Вив нашла щель в прачечную, куда при желании можно пролезть. То есть порождение котла все же там было? Сьюзан вскочила с постели, раскрыла крикетную сумку и вынула из нее саблю, которую уже начала считать своей. «Да, думаю, это не повредит», — одобрил ее действия Мерлин и вынул из сумки меч. Сьюзан поставила саблю у кровати, острием в пол, эфесом к себе, и снова залезла под одеяло. Ее ботинки, спецовка, которую она ходила днем, и, что самое ужасное, трусики и лифчик — неопрятной кучкой лежали на полу у постели. Зато легче будет одеться в случае внезапной тревоги. Снаружи дом обнесен куда более сильной защитой и снабжен сигнализацией от воров, продолжил Мерлин. Вивьен уже едет проверять их. Инспектор Грин осталась здесь на ночь, а на площади перед домом дежурит дополнительный наряд полиции. Конечно, если начнется что-нибудь по моей части, они будут только мешать, но в случае атаки гангстеров окажутся кстати. Если что, я тут, в соседней комнате, а Мира через холл. «О, так она уже Мира?» — спросила Сьюзен. «Не старовато ли инспектор для юного Мерлина? Ей ведь уже лет 30, если не все 35». «Мы переходим на имена, когда этого требует оперативная ситуация», — с серьезным видом произнес Мерлин. Но наши отношения не выходят за рамки профессиональных. В общем, в доме сейчас только мы трое и миссис Л. Всех русских и перебежчиков из СНД перевели в другое место. Что, ради их благополучия? Именно, подтвердил Мерлин. Хотя, по нашему договору с полицией, их здесь и быть не должно. Это спецотдел втихую латает дыры в своем бюджете. Не волнуйся, все будет хорошо. Поспи. Кстати, когда тебя на работу? И куда? К 11, сказала Сьюзен. В паб «Дважды коронованный лебедь» на Клаудсли-Роуд. Что ж, до встречи за завтраком в цивилизованное время, часиков в 9:30, сказал Мерлин. Может, поцеловать тебя на ночь? Не стоит. После недолгого размышления ответила Сьюзен. Инстинкт самосохранения возобладал, хотя потребовалось немалое напряжение воли и здравого смысла. «Боюсь, твой поцелуй на ночь совсем лишит меня сна». «Ну что ж», — другой раз улыбнулся Мерлин и вышел. Немного погодя, в дверь снова постучали. Сьюзен вздрогнула и проснулась. В комнате было темно. Слабый свет фонаря, который просачивался с площади, не только не рассеивал тьму, но и добавлял мрака, населяя углы пугающими тенями. «Сьюзен, это Вивьен. Можно тебя на пару слов?» Сьюзен села в постели и потерла с просонья глаза. Рука машинально скользнула к эфесу сабли. «Да, входи». Дверь распахнулась, и на пороге показалась Вивьен. Темный силуэт на фоне светлого коридора. Она переоделась. Синие джинсы, рубашка цвета хаки, темно-коричневая винтажная летная куртка с опушкой из овчины. И Сьюзен на миг показалось, что перед ней не Вивьен, а Мерлин, который зачем-то решил прикинуться сестрой. «Извини, что разбудила», — сказала Вивьен. «У тебя все в порядке?» «Да», — протянула Сьюзен, еще потерла глаза и проснулась теперь уже окончательно. «А у тебя?» Вивьен ответила не сразу и внутрь тоже не стала входить. «Я проверяла защиту вокруг дома, там все надежно, но...» «Что?» — нетерпеливо спросила Сьюзен, злясь, что ей не дали поспать. «У вас, праворуких, часто бывает предчувствие, даже видение», — продолжила Вивьен. «Иногда о прошлом, иногда о будущем, как у кузена Нормана, которого Мерлин зачем-то обозвал оракулом наоборот». «И?» «Мне было видение. Не совсем видение, скорее предчувствие. Я поняла, что должна кое-что дать тебе, хотя я не знаю, правильно ли так поступать». «И что же это?» Вивьен нахмурилась. Ее нерешительность удивила Сьюзен, ведь она уже привыкла считать, что Вивьен и ее брат знают все на свете. И вот Вивьен стоит перед ней и явно колеблется. «Ну давай, выкладывай. Все равно ты меня уже разбудила. В чем дело?» Вивьен поморщилась, как будто ее кольнули, но подошла ближе и протянула Сьюзен 3 бумажных пакетика с солью из закусочной Уимпи и старый столовый нож с костяной ручкой. «Носи их с собой», — сказала она. «Нож из доброй шеффилдской стали. Я его подточила, так что им можно пустить кровь». «Фу, это еще зачем?» — спросила Сьюзен и подношение не взяла. «Погоди, твоя бабушка что-то говорила. Соль, железо и кровь. Но что это значит?» «Это один из способов, которым древние владыки превращают людей, и не только людей, в своих вассалов», — ответила Вивьен. «И самый доступный и надежный для тебя, если, конечно, ты обретешь силу своего отца. Смешай на лезвие ножа каплю своей крови и щепотку соли и дай проглотить тому, кого ты хочешь повязать клятвой. А если не захочет глотать, нанеси ему на рану или даже ударь его ножом. Не сильно, но так, чтобы твоя кровь попала внутрь. Действует на всех, за редкими исключениями. Да, и не забудь произнести: «Стань моим слугой», или «Я твоя хозяйка», или что-нибудь в этом роде». «Я твоя хозяйка? Но я не хочу быть ничьей хозяйкой, и слуги мне не нужны», — выкрикнула Сьюзен, которая передернула при одной мысли об этом. «А потом что? Они будут бродить за мной до конца своих дней, дергать себя за волосы и предлагать службу?» «Нет. Ты можешь в любой момент их освободить. Это просто. Кладешь ладонь человеку на голову, или не человеку, на то, что у него будет сверху, и говоришь, например, так: «Моей кровью, солью и железом я возвращаю тебе свободу». Или не свободу, а просто временный отпуск, чтобы он жил своей жизнью, пока ты его не призовешь. Еще можно погрузить его в сон. Короче, что хочешь, то и делай. К тому же заклятие со временем ослабевает, и если его не возобновлять, само сходит на нет. Это можно проделать с кем угодно? Например, поцарапать человека во сне, помазать ранку кровью и приказать? Да. Но чтобы это сработало, ты должна унаследовать силу своего отца, сказала Вивьен. А этого может не произойти. «Ужас какой!» — снова возмутилась Сьюзен. «Не хочу я никого повязывать клятвами, ни людей, ни других существ». «Но это все чистая теория. Даже если ты унаследуешь силу, тебе не обязательно пускать ее в ход», — успокоила ее Вивьен. «Просто мне кажется, что тебе нужно об этом знать». «Не нужно!» — огрызнулась Сьюзен, легла в постель и с головой накрылась одеялом. «Не нужен мне этот нож. Эта дурацкая соль тоже не нужна. Уходи, дай поспать». «Хорошо», — согласилась Вивьен. «Извини». Она уже повернулась, чтобы выйти, и едва не споткнулась о кучке вещей, которые лежали на полу в ногах кровати. Недолго думая, она склонилась над ними и сунула пакетики с солью в один из боковых карманов, а нож опустила в узкий и длинный кармашек для линейки. Ее губы дрогнули в усмешке. «Линейка? Провила, как говорят штукатуры». «Не исключено, что Сьюзен все же придется править, хочет она того или нет. Вивьен вышла из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Мерлин ждал ее внизу в холле. Теперь он был в черных брюках, черных теннисных туфлях и черной водолазке под черным пуленепробиваемым жилетом с надписью «Полис» на груди и на спине. На его правом боку висел старинный меч, на левом — кобура, из которой торчал верный Смитон, рукоятка вперед, как у стрелков на Диком Западе. Одним словом, он был готов ко всему, что бы ни думали старшие. «Ну и как она это приняла?» «Никак», — ответила Вивьен. «Отказалась брать. Но я все равно сунула соль в карман, а нож — в чехол для линейки на ее спецовке». «До сих пор не пойму, как она ухитрилась отыскать спецовку по размеру», — проворчал Мерлин. «Надеюсь, я не ошиблась», — задумчиво произнесла Вивьен. «В 8 случаях из 10 твои предчувствия оправдываются», — сказал Мерлин. «Помнишь, 3 года назад отец чуть не поймал нас, когда мы тырили бутылку особого шампанского из его винного погреба, а он вернулся домой раньше времени. Если бы ты заранее не почуял его, крику было бы до потолка». «Да, помню. Дом Периньон 59-го года», — вздохнула Вивьен. «Жаль, что мы ничего в нем не поняли». «Говори за себя», — возмутился Мерлин. «Ну ладно, к делу. У тебя есть ясное ощущение причины, по которой Сьюзан может оказаться необходимым прибегнуть к соли и железу? Что-нибудь конкретное?» «Нет». Вивьен вздрогнула, словно у нее по спине пробежали мурашки. «Но предчувствие опасности у меня определенно есть». «Ясно. Когда и где?» «Не знаю. Может, мне лучше остаться здесь?» — предложила Вивьен. «Я собиралась вернуться в новый книжный, проверить бухгалтерские книги Харштона и Гула. Вдруг там найдется что-нибудь насчет портсигара, изображение горы, дар, скрепляющий сделку или договор. Вещица не самая простая. Какие-то упоминания должны быть, но доступны они только на микрофишах, ведь все бумаги до 1979 года лежат в соляной шахте». «Значит, это дело для тебя, а не для меня». Вивьен подняла правую руку. «Очевидно. Так как, ехать мне или остаться?» «Поезжай. Защита здесь достаточная. Со мной Барлоу, миссис Лондон, и у нас есть сигнализация. Все 3 кэба будут подъезжать сюда по очереди на протяжении ночи. Плюс и стол подла. Дежурят 2 машины D-11 на случай, если пожалуют бандиты, о чем предупреждал суперинтендант Холли». «Кто?» «Главный суперинтендант Холли. Глава отдела организованной преступности. Раньше был на должности Грин. Приезжал сегодня, задавал вопросы». «Очень необычно. Я бы сказала, беспрецедентно». «Грин говорит, что он бездельник, к тому же собирается на пенсию, поэтому больше делает вид, чем руководит. Но он сильно расстроился из-за участившихся бандитских разборок и связывает их с гибелью Фрэнка Трингли и появлением Сьюзен. Потому что она была в доме Трингли, когда тот умер, и потому что именно ее попытались похитить те парни из Брамми». «Опять криминальный след. Надо заодно взглянуть, что у нас есть на этого Холли». «Рэг Холли», — уточнил Мерлин. «Только смотри, осторожнее. Через обычные каналы запросов не делай. Грин считает, что у него есть связи. А еще, мне кажется, Вась-Вась с Мэрихью». «Понятно. Ладно, посмотрю, может, нарою что-нибудь. Загляну утром перед работой. Ты будешь спать?» «Может, и нет», — ответил Мерлин. «Береги себя, братишка», — сказала Вивьен и пошла к выходу. Но у лестницы остановилась и обернулась. «И Сьюзен береги. Она мне нравится». «Мне тоже», — отозвался Мерлин и нахмурился, пытаясь понять, в чем тут дело. Сьюзен совсем не походила на тех девушек, которые обычно привлекали его. Внешность, происхождение, манеры — все другое. Конечно, она симпатична, это правда, но дело не только в этом. Ему нравилось смотреть, как она двигается, нравилось слушать ее голос, а еще ему импонировало спокойствие, с которым она восприняла все, что свалилось на нее в последние дни. На ее месте к кто угодно пришел бы в ужас. Одним словом, Мерлин понял, что его чувство к Сьюзен было каким угодно, но только нелегкомысленным. И это его тревожило. Ведь легкомыслие всегда было основой его натуры, и ничего другого он не желал, или, по крайней мере, не желал раньше.